Маршал Советского Союза Баграмян в другом округе в 1940 году наблюдает ту же картину. Идет строительство укрепленного района, УР, прямо на виду у немцев. Строительные участки огорожены заборчиками. Мне эти заборчики напоминали фиговые листочки на античных статуях. «Как вы думаете, — спросил я руководителя одной из строек, — догадываются немцы, что ваши строители сооружают тут на берегу пограничной реки за этим заборчиком?» «Безусловно», — ответил он, не задумываясь. «Трудно было бы не догадаться о характере нашего строительства». Я подумал, подобную тактическую неграмотность людей, выбиравших места для сооружения дотов, легко можно квалифицировать как вредительство. Так, видимо, и случалось в прежние времена. ВИШ, 1976 год, номер 1, страница 54. Да, в 1938 году за такие действия кого-то расстреляли бы. Но в 1940-1941 годах по какой-то причине во всех западных округах строили укрепления именно так, и никто ничего не боялся, и НКВД в это дело не вмешивался. Никого не арестовывали и не расстреливали за это. Почему? Явная демонстрация оборонительных работ. Так Баграмян определяет это строительство и тут же добавляет, что план строительства был утвержден вышестоящим начальством. За укрепленные районы отвечает лично командующий округом. Кто же этот идиот, утвердивший такой план? В тот момент Жуков. Тот самый Жуков, который был самым блистательным полководцем Второй мировой войны. Тот самый Жуков, который не имел ни одного военного поражения в своей жизни. Тот самый Жуков, который только что вернулся из Монголии, где строил демонстративно оборону, а потом нанес внезапный удар по 6-й японской армии. Тот самый Жуков, который через несколько месяцев станет начальником генерального штаба и введет драконовские правила сохранения тайны при перемещении войск, но явная демонстрация оборонительных работ будет продолжаться на границе и даже резко усилиться. Интересно поведение и Баграмяна в этой ситуации. Баграмян, хитрейший лис, каких только рождала человеческая порода, а вместе с тем талантливый командир в лучшем смысле этого слова. За время войны он сделал самую блистательную карьеру во всей Красной армии. Начал войну полковником, закончил ее генералом армии, занимая должность, которая давала право получить звание маршала Советского Союза, и он это звание получил. В данной ситуации Баграмян выполняет личное поручение Жукова на границе, действуя как подчиненный и как личный друг. Нет бы Баграмяну заорать, чтобы демонстративное строительство прекратили. Но нет, не заорал. Нет бы, встретив Жукова, сказать: «Георгий Константинович, беда. Идиоты укрепления на самой границе строят. Миллионы те укрепления для страны стоят. Но подавит их артиллерии в первый час войны, ибо знает противник положение каждого дота. И тебя за это расстреляют, и меня». Но не стал Баграмян кричать и ногами топать. 22 июня именно так и случилось. Укрепление накрыли, но не расстрелял Сталин Баграмяна и Жукова. Не тронул, наоборот, возвысил. Из этого следует, что такое строительство, чтобы противник все хорошо видел, это не идиотизм, не неграмотность, а нечто другое. Друзья Советского Союза объявили, что советские войска не рыли окопов, так как Сталин делал все, чтобы случайно не спровоцировать войну. Но обычный окоп с железобетонными укреплениями не идет ни в какое сравнение.